Чудеса не повторяются. На вокзале «Конституцион» у журнального киоска, в ту пору здесь можно было подыскать неплохую книгу для чтения в пути, я повстречал толстяка Греве, с которым мы когда-то учились в лицее. Он спросил, что я тут делаю. «Собрался в Лас-Флорес», — ответил я. Но по нелепой случайности приехал более чем за час до отправления поезда. «Не мне тебя учить», — сказал он. «Я собрался в Коронель Принглис, но по нелепой случайности приехал за 50 минут до отправления поезда. Не желаешь ли зайти в кафе?» Примечание. Вокзал Конституцион, вокзал на площади Конституции, Пласа Конституцион в центральной части Буэнос-Айреса. Греве, главный герой новеллы Биой Касареса Луис Греве, покойный, из одноименного сборника, изданного в 1937 году. Лас-Флорес, город на юго-востоке провинции Буэнос-Айрес. Коронель Принглис, город на юге той же провинции, назван в честь Хуана Паскуаля Принглиса, 1795-1831 год, аргентинского военного деятеля, участника войны за независимость. Конец примечания. Мы пошли в кафе, заказали что-то, и я произнес: «Нередко замечаешь, что в жизни одна полоса сменяет другую. Сегодня у нас полоса ненужных совпадений». «Ненужных?» — переспросил Греве. «Ненужных», — поспешил объяснить я, не желая его обидеть. «В том смысле, что они ничего не доказывают». «Неуверенно», — ответил он. «В чем?» «В том, что они ничего не доказывают. Никогда». Сказанное после паузы наречие звучало как объяснение, скорее как объяснение загадочное, которое требовало моего вопроса и нового объяснения Греве. Все это обескуражило меня своей сложностью, и поскольку действительно важным было убедить приятеля, что, говоря о совпадении в нашем случае как о ненужном, я вовсе не хотел назвать ненужной или досадной нашу встречу, я рассказал ему о раздвоении Сомерсета Моэма. Может, я рассказал эту историю, потому что всегда надеюсь встретить собеседника, который подскажет для нее литературную форму, а может, у меня становится привычкой повторяться. Это был рейс, начал я, парохода компании «Кьюнард» из Нью-Йорка в Саутгемптон. Саутгемптон — город-порт Великобритании. В ресторане моей соседкой по столу оказалась единственная соотечественница, находившаяся на борту, пожилая сеньора, властная и неугомонная, с которой мы весьма подружились. Помню вечер, когда раздали списки пассажиров. Каждый с головой окунулся в поиски своего имени. Встревоженный точно отсутствие в списке превращало меня в зайца, я так и не смог отыскать три магических слова. «Спокойно», — сказал я себе, — «разберемся». И тут меня осенило. А что, если эти болваны не поместили меня на букву «Б», а запихнули в «К»? И правда, в списке фигурировал некий Кесарес Адольф Б, в котором я после недолгих сомнений признал себя. Моя приятельница, избегнув подобных затруднений, все же потратила немало времени на поиски и, наконец, торжествующе указала пальцем свое имя, напечатанное без ошибок. Меня, однако, больше заинтересовала стоявшая